Я ожидала от вас большего, — сказал, обращаясь к Корсика Лаксфорд. — Что? — удивился тот. — Не понял. В чем я ожидал большего, чем эта бредовая сказочка, которую вы мне тут изложили, Митчелл? — Эй, Дэн, погоди-ка, — вмешался Родни. — Нет, — припечатал Лаксфорд. — Это вы подождите? — Вы оба. Мы говорим здесь не о человеке с улицы, а о члене парламента. И не просто о члене парламента, а о министре правительства. Вы что, действительно считаете, что я хоть на секунду поверю, будто министр правительства, да еще и заместитель министра внутренних дел, станет звонить в местный полицейский участок и заявлять об исчезновении своей дочери, когда ей всего-то и нужно пройти по коридору, и министр внутренних дел лично займется ее проблемой, когда она может попросить о принятии строжайших предосторожностей, когда может добиться такого уровня секретности, какого пожелает. В проклятом правительстве, помешанном на секретности, в ее силах поставить на уши весь Скотланд-Ярд, и ни один полицейский участок даже и понятия не будет об этом иметь. Так неужели вы думаете, что в каком-то чахлом участке в Мэри-Лебоне будет лежать ее заявление? Вы что, в самом деле хотите уверить меня, что у нас есть материал для первой полосы, с помощью которого мы подковырнем Боуэн, сославшись на то, что она не позвонила местным полицейским? Резко отодвинув кресло, он встал. — Что это за журналистика? Идите, Корсика, и не возвращайтесь, пока не найдете чего-нибудь получше. Корсика открыл было рот, но Родни, подняв руку, остановил его. Он не мог поверить, что Лаксфорд зайдет настолько далеко, что под таким предлогом зарубит всю публикацию, как бы ему этого ни хотелось, но требовалось убедиться. — Хорошо, — произнес он. — Митчелл, мы возвращаемся на исходную позицию, проверяем все по два раза, получаем три подтверждения, и быстро добавил, прежде чем Корсика успел возразить. Что у нас будет на завтрашней полосе, Деннис? Мы поставим уже написанную статью о Боуэн, без изменений, и ничего об отсутствии заявления в полицию. Корсика ругнулся. — У меня настоящая бомба. Я знаю, не бомба, — сказал Лаксфорд. — Мы еще поработаем, Дэн. Родни подхватил Корсика под руку и быстро вывел из комнаты. Дверь за ними закрылась. «Какого черта?» — гневно спросил Корсика. «У меня горячий материал, ты это знаешь, я это знаю. Вся эта чушь насчет... Послушай, если мы его не напечатаем, его напечатает кто-нибудь другой. Нужно было продать эту историю Глобусу, это ж новость, сенсация. И только у нас проклятие, проклятие, мне нужно было... Продолжай копать», — тихо проговорил Родни, задумчиво глянув на дверь кабинета Лаксфорда. Иди по следу. По какому именно? Ты считаешь, что существует связь, так? Ребенок, свидетельство о рождении и так далее. Корсик расправил плечи, выпрямился. Будь на нем галстук, он бы, вероятно, подтянул узел. Да, — ответил он. Иначе я бы не стал во все это лезть. Тогда найди эту связь. И что тогда, Лаксфорд? К черту Лаксфорда! Раскрути эту историю. Я сделаю остальное. Деннис Лаксфорд включил компьютер, сел в кресло. На экране замелькали строчки, но взгляд Лаксфорда скользил по ним, не различая. Включение компьютера было лишь видимостью какой-то деятельности. Он мог уткнуться в экран и изобразить жадный интерес к этой тарабарщине, если бы кто-нибудь неожиданно вошел в его кабинет, считая само собой разумеющимся, что главный редактор «Осведомителя» следит за тем, как все репортеры Лондона энергично копаются в жизни Ив Боуэн. Митч Корсика был только одним из них. Лаксфорд понимал, насколько неубедительно разыграл редакторский гнев перед Митчем Корсика и Родни Эронсоном. За все годы, что он возглавлял «Осведомитель», а до него «Глобус», он ни разу даже не попытался заблокировать материал, в котором лжи было столько же, сколько в этой истории о члене парламента Боуэн, не заявивший в местную полицию о похищении своего ребенка. К тому же это был материал о Тори. Ему бы упиваться такой возможностью прижать партию консерваторов. А он не только не ухватился за нее, он сделал все возможное, чтобы провалить публикацию. Лаксфорд понимал, что в лучшем случае выиграл немного времени. То, что Корсика так быстро добрался до свидетельства о рождении и предложил порыться в прошлом Ивлин, показало Лаксфорду, что тайна рождения Шарлотты едва ли останется тайной теперь, когда девочка умерла. «Шарлотта! Господи!» — подумал Лаксфорд. «Он ведь даже никогда ее не видел. Он видел пропагандистские фотографии, когда Ивлин баллотировалась в парламент, запечатлевшие кандидата у нее дома вместе с преданной, улыбающейся семьей. Но и только. Даже тогда он уделял этим снимкам не больше внимания, чем фотографиям других кандидатов во время всеобщих выборов. На девочку он толком и не глядел, не потрудился рассмотреть ее. Она была его дочерью, а все, что он в сущности о ней знал, — это ее имя. А теперь еще, что она мертва. В воскресенье вечером он позвонил в Мэри Лебон из спальни. Услышав ее голос, он коротко сказал: «Телевизионные новости. Ивлин, нашли тело». «Боже мой!» — ответила она, — «ты чудовище! Ты ни перед чем не остановишься, чтобы сломать мою волю, да?» «Нет, ты только послушай. Это Уилл Шири, ребенок, девочка, мертвая. Они не знают, кто она, они просят помочь Ивлин. Ивлин!» Она повесила трубку. С тех пор он с ней не разговаривал. В общем-то, он был убежден, что Ивлин заслуживает позора, заслуживает самого настоящего остракизма, заслуживает, чтобы все подробности рождения Шарлотты, ее жизни, исчезновения и смерти были выставлены на суд ее сограждан. И заслуживает падения со своего высокого поста. Но он не мог содействовать ее низвержению, потому что Деннису хотелось верить, что она сполна заплатила за свои грехи смертью своего ребенка. В те дни в Блэкпуле он ее не любил, не больше, чем она его. А потом ему было стыдно, что в результате их лишенного любви совокупление зародилась новая невинная жизнь. Ему даже в голову не приходило, что то, чем они занимались, чревато такими серьезными последствиями. Для него это был только способ доказать ей и больше всего себе свое превосходство. Он не любил ее. Он не любил этого ребенка. Он его не хотел. И по всем статьям сейчас он не должен был бы испытывать ничего, кроме горечи от того, что непрошибаемое упрямство Ивлин стоило человеку жизни. Но правда состояла в том, что чувства его не ограничивались горечью. Его терзали вина, гнев, боль и сожаление, потому что он не только дал жизнь ребенку, которого ни разу не попытался увидеть, он еще стал причиной гибели ребенка, с которым уже никогда не познакомится. И теперь ничто не могло изменить для него этого факта. И никогда не изменит. Он машинально придвинул компьютерную клавиатуру, открыл файл со статьей, которая спасла бы Шарлотте жизнь. прочел первое предложение. Когда мне было 36 лет, от меня забеременела женщина. В тишине своего кабинета, в тишине, нарушаемой лишь звуками, доносившимися из редакции газеты, которую его наняли поднимать практически из ничего, он прочитал заключительные слова этой отталкивающей истории. «Когда мне было 47, я убил этого ребенка».